Почему вся грязная работа достается мне? Пошлите туда Кермана. Он в настоящее время учит мисс Риттер водить машину. Как опять? Удивился я. Почему он только этими занимается? В чем дело? Не может быть, чтобы за 2 месяца она так и не научилась ее водить. Она в восторге от Кермана, сказала Паула, скрывая улыбку. Это, конечно, дело вкуса, но она утверждает, что езда в машине рядом с ним — это незабываемое удовольствие для женщины. По-моему, она не врастенничка. Впрочем, какая разница, платит она хорошо? Вы ни о чем не думаете, кроме денег. Ну, ни о чем. Значит, из-за того, что мисс Риттер не врастенничка и в восторге от Кермана, я должен выполнять самую грязную работу, не так ли? «Ну, вы можете в любой момент нанять себе нового помощника», — заметила Паула. «Еще одного бездельника, вроде Кермана. Благодарю покорно, благодарю. Итак, пусть он с завтрашнего дня займется настоящей работой, а учить мисс Риттер водить машину буду я сам. Надеюсь, она не разочаруется». «Адрес Джефферсон-авеню, 247», — начала Паула. «Знаю, знаю. Можете не напоминать. Этот адрес сидит у меня в печенке. Последние 5 дней я только его и слышу». Я схватил шляпу и направился к двери. Дом номер 247 по Джефферсон-авеню представлял собой пышное здание с шикарным навесом над входом. Войдя в вестибюль, где царили тишина и полумрак, я направился к лифту. Направо, за ширмой из тропических растений в медных горшках, находился стол и телефонный коммутатор. За ним сидела девушка с наушниками на шее и просматривала раздел юмора в газете. Меня удивил тот факт, что она не обратила на мое появление никакого внимания. Обычно в таких домах вас ловят около входа и допрашивают с пристрастием, кто вы, откуда, зачем сюда пришли. Но не успел я подойти к двери лифта, как из-за колонны вышел мужчина в черном поношенном костюме с котелком на голове и подошел ко мне. «У вас есть дело к кому-нибудь из проживающих здесь?» — спросил он меня. У него было круглое толстое лицо, покрытое красноватыми прожилками, и холодные глаза. Усы скрывали неприятный тонкогубый рот. В общем, он был тем, кем он был на самом деле, отставным полицейским, подрабатывающим отпугиванием нежелательных посетителей. «У меня здесь назначена встреча», — ответил я ему, улыбаясь. «Мы проверяем всех посетителей. Итак, к кому вы идете?» Мне не хотелось, чтобы Барретта предупредили о моем приходе, поэтому я вынул бумажник и достал из него $5. Взгляд вышибалы в котелке застыл на них. Я протянул ему деньги, он схватил их и сжал в кулаке. Превосходно отработанный рефлекс, выработанный годами опыта. «Считайте, что я вас не видел», — сказал он. Сидевшая за столом девушка оторвалась от газеты и стала следить за ним с застывшей улыбкой на лисьем личке. Я увидел, что вышибала направился к ней, чтобы разделить добычу. Я поднялся на 4-й этаж. Квартира Барретта находилась в конце длинного полутемного коридора. Я прислушался. За дверью орало радио. Потом послышался звон разбитого стекла. Я нажал на кнопку звонка. Мне долго не открывали. Потом радио замолчало. И, наконец, дверь открылась. На пороге стоял блондин в красной домашней куртке. Его худощавое лицо можно было назвать красивым. На верхней губе у него были усики, похожие на жирную гусеницу. Зрачки его янтарных глаз были сильно расширены. «Hello», — сказал он. «Это вы звонили?» «Если не я, то значит привидение. ответил я, изучая его.